пишет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 22 октября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 745 дней. Да, и Тимур Иванович прислал нам аккаунт 101, как всегда. Спасибо. Угу. Арслан прислал тоже нам помощи. Написал привет с Нибиру. Как правильно, Нибиру или Нибиру? Нибиру, конечно. Нибиру. Да. Нибиру. Олег из Приморья пишет, что рейтинг Путина установил новый рекорд аж 90%. Неужели кто-то еще поговорим. Верит в эту заказную брехню? Поговорим об это. Ну, мы говорили, что это парадокс. Ну, мы будем дальше. Да, давай уж тогда закончу, ну, да, потому что все равно будем возвращаться. Хорошо. И вот скажите про курс 62 рубля за доллар. Отличные новости за вас. Спасибо вам. Спасибо. На добром слове. И на добром деле. Ставьте лайки. Мы не против. Да. Так, ну что, новости. Кровавую бойню в шведской школе устроил Дарт Вейдер. Ну не Дарт же Вейдер. Ну за что ж вы его так-то уж? Ну да. Ну, то есть такая ситуация. Его аватар, скажем так, да. Интересная, да. Да, обрати внимание, первые 6 часов после того, как это случилось, ну или 5 часов, шла информация, что некто с мечом в костюме из «Звездных войн». То есть там не было нигде информации, что это Дарт Вейдер. Нигде не было информации, в том числе и в шведских СМИ. Я вынужден был позвонить Кармишину, попросил его открыть шведские там все эти газеты, ну, электронные имеется в виду, перевести. Нигде он перевел, нигде не нашел он, что это Дарт Вейдер. То есть это очень сильно почему-то скрывалось. Вот не, ну фотка-то же появилась, она же. Это сейчас появилось. Я говорю, первые 5 часов не было вообще информации. Не думаю, что уж прям. Нет, я тебе серьезно говорю, но я специально лазил и по англоязычным. Хорошо, а есть ли какая-нибудь теория у Доба Варина? Для чего? Никакой теории нет. Я думаю, просто что просто все взяли из одного. От кого-то одного, ну, а да. Он на этом не сакцентировал. Да. Может быть так. Может быть он так любит Дарта Вейдера, что решил скрыть эту информацию. Я так понимаю, что это произошло вот в Трольхеттене, который находится рядом с Гетеборгом. Ну, где мы с тобой проживаем вроде, потому что про нас же говорят, что мы в Гетеборге, значит, мы должны быть вообще живыми свидетелями всего этого, но не случилось. Самое интересное, что мы только что говорили о ситуации нетолерантной в Швеции, помнишь, вот вчера или позавчера, ну, на днях говорили, что там сейчас вот-вот что-то начнется, так оно и произошло. Вот. Пишут, что резню в шведской школе устроил Антон Лунин Петерсон. Лунин или Лунин, как Лунин Петерсон. В общем, видно на фотографиях и на видео, что ученики школы в основном чернокожие. А интервью дают дамы в хиджабах. Причем тут вот какая-то русская учительница в этой школе, она сказала, что зайти туда может кто угодно, поскольку внутри находится кафе с библиотекой, это своеобразный культурный центр. Она говорит, это не только школьный культурный центр, это кафе-библиотека. В кафе обычно собирались взрослые иностранцы. То есть вот такая странная, какой-то странная школа, да, где и кафе, и все. И вот фотографию опубликовали этого Дарта Вейдера, но он не похож, он в какой-то фашистской каске, в общем, с сабелькой. И причем я так понял, что он ходил по школе, фотографировался с отдельными, так сказать, людьми, а других взял и решил зарубить. И вот сейчас 3 трупа, я так понимаю. То есть учитель погиб учащийся, самого вот этого Дарта Вейдера застрелили, или как его там, Антона Лунина Петерсона застрелили. Ну, я так понимаю, что его ранили, в больнице он скончался. Но по большому счету, мы разговаривали с Кармишным по скайпу, решили, что, конечно, полицейских, наверное, нагреют за то, что они его не добили. Потому что, представляешь, еще одного Брейвика получить живого. Нафиг он кому там нужен, да? Вот, добили фактически. То есть, то ли сам он помер, то ли, ну, в общем-то. Ну, сам, наверное, конечно. И раненых там еще два человека. Такая вот интересная ситуация с Дартами Вейдерами. Видишь? В Одессе скульптор превратил монумент Владимиру Ленину в памятник Дарту Вейдеру. Ну да, это вот в продолжении. Причем этот монумент завтра должен быть открыт. Вот такое совпадение. И завтра будут открывать памятник, когда сегодня произошло такое интересное событие. Вот был такой Ленин. Стоял, вот он никого не трогал, да, вдруг раз решили сносить Ленина, а скульптор сказал не быть тому, и сделал из Ленина Дарта Вейдера. А в общем-то неплохо, особенно вот сапоги, так вот все, ну, очень, очень органично, такой он такой. Ну, нас из Ленина сделали Гагарина в Саратове, да? Стоит Гагарин на броневике, и никто не возмущается, все говорят нормально, ну, там... Сделали Дарта Вейдера, причем у него лучше, чем у Гагарина. У него, говорят, в голову вставлен Wi-Fi, он раздает Wi-Fi, там можно сидеть и, в общем, на халяву качать, очень здорово. Порошенко рассмотрит предложение назначить премьером Дарта Вейдера. Да, видишь, вот сегодня день Дарта, надо вообще день рождения Дарта Вейдера, что ли, объявить, вот 22-е. Октября, потому что, ну, что-то одни Вейдеры. Но вот. У него же есть какой-то свой день. Ну, да? Наверное, не знаю. Вот 25 тысяч голосов собрали под петицией о назначении Дарта Вейдера премьер-министром Украины, а это уже необходимо для рассмотрения президентом. Так что посмотрим. Неизвестные бросили взрывчатку в помещение штаба партии «Возрождение» в Днепропетровской области Украины. Ну, надеюсь, это не Дарт Вейдер сделал. Вот видишь, тоже как-то затихло вроде на Украине бросание в партии там каких-то зарядов. Сейчас опять начинается. Ну, возможно, это связано с предвыборной кампанией. Не знаю, обычно штабы партии взрывают сами партии. Сами партии, которые, да, ну, мы здесь не можем утверждать. Кому же еще больше? Да, нужны. Кому они еще нужны? Согласен я, да. Мы много насмотрелись, как кандидаты в депутаты сами себя взрывали, как сами в себя стреляли и так далее, и партии. Так что у нас как-то вот в данном случае доверия такому, конечно, событию нет никакого. Хотя, ну, чем черт не шутит, а вдруг... Не, ну есть же еще и бытовые мотивы, безусловно. Кому-то что-то там. Ну да. Для крымчан отменили обязанность сообщать о двойном гражданстве. Ну, как это отменили? Да, то есть это есть закон, да. А для крымчан это такой специальный понятие, есть такой специальный субъект. Вот специальный субъект, он здесь звучит так: не крымчанин. Понимаешь, не крымчанин. Вот понятие новое, не такого специального субъекта в право ввели. Просто я, как юрист, я тебе честно скажу, меня просто сносит вообще. То есть мы говорили о чем? Они придумали, что всех назначать русскими, да? Ну, то есть вот ты до 18 апреля дожил, значит, не отказался от того, что ты русский, стал русским, на тебе паспорт. Все, ну, браво. Потом они принимают закон задним числом, что те, кто оказались с двойным гражданством, должны уведомить до 1 января, кроме крымчан, которые могут до следующего года, до 1 января, уведомить. Ну и все нормально, живут, доживают до октября. Говорят, а много ли там крымчан уведомило? Да говорят, да нет там нихера, никого. То есть это с 1 января у нас будет несколько миллионов преступников? Говорит, да. Что ж делать-то, бляха-муха? Заставить их пойти уведомление дать, ну не получается. Они нахер пошли. Ну представь, два с лишним миллиона человек. Что делать? А давайте сделаем, что это будет специальный субъект. А как? А вот эти вот, которые в России живут, это вот такие специальные. А которые в Крыму, это не специальные. Да? Другим законом живут они. Да, представляешь, какая жесть. Просто Молодцы. Браво! Суд арестовал на 2 месяца водителя красногорского стрелка Шату Элис Барашвили. Да, вот тут ситуация очень интересная. То есть выступает... Он говорит, что сам пришел. Да, конечно, он сам пришел. Выступает Маркин, который рассказывает, ну что-то ему надо рассказывать. Стрелка-то не задержали. В полной жопе они с этим стрелком. Там стрелок всех пострелял, убежал в лесу, его волки съели. Этого тоже, наверное, волки съедят. Ну что делать? Надо что-то рассказывать. Стал рассказывать про то, что еще этот стрелок хотел 2 застрелить, но не застрелил. Мы потом, да, что вот на самом деле водитель не сам сдался, а его брал ОМОН. Да я тут согласен, что его брал ОМОН, но сдался-то он сам. Он позвонил этим уродам, сказал, что сдается, и его там брал ОМОН. А теперь оказывается, что он не сам сдался, можете себе представить. То есть это кто позвонил? Тетя Паня позвонил, сказал, что вот здесь он под забором спит. Вообще просто артисты. Ну что-то им надо чирикать, понимаешь? Сейчас вот человеку надо, ну, дело громкое. Никого не арестовано. Так быть не должно. Ну как, надо водителя арестовать. А как, на каком основании, если он сам пришел и ручной? А он может от следствия скрыться. А почему он может скрыться от следствия? А потому что его задержал ОМОН. Когда он позвонил, сказал, я сдаем СУ, и тут прибежал ОМОН, его ловили по какой-то причине, понимаешь? Ну, обычно в таких случаях никакие не ОМОНы. Ну, да. Обычно человек пришел, его оформили и все. Ну, молодцы, в общем, что можно сказать. И фантазеры они, понимаешь, такие, причем серьезные. И вот, ладно, не буду я про этого Маркина, хотел еще. У нас масса других новостей. У нас есть такой депутат Гафнер в «Единой России», который в свое время посоветовал людям поменьше есть, да? Да. Вот его... Сына Никиту задержали при попытке снять колеса с чужой машины. Это он что, наверное, он и сыну отказывает в еде. Сын вынужден воровать, чтобы как-то прокормиться. Прокормиться. Вот видишь, какие у нас депутаты. Гафнеры, какие. Сразу вспомнил этого коммуниста, который говорит, людям хлеб нужен. Вот он сыну говорит, ну как же ты, сын, иди воруй. Что делать? Надо вставлять себе золотые зубы. Нет, ну тут вот даже прокомментировать я не могу. Не обязательно, что вот у этого Гафнера сын урод, да, и не обязательно, что тот... Почему он урод? Да, скрутил, ну, молодой человек, 19 лет, понимаешь, это до 21 года, вот за такую фигню вообще даже привлекать к ответственности смысла нет. Надо взять вот хороший пендель по жопе дать и отправить там служить в стройбат, да, и все нормально будет. Ну... Правильно, тут вот, я понимаю, что сейчас на нее накинутся, скажут там, мне просто вот этого парня, он же не виноват, что у него папа урод, да? Ну, бывает в жизни, что же. Ну, так и на него же накинули, да не на него накинулись, а на Гафнера на самом ну, деле. Ну, это понятно, что... Этот парень всем пофиг. Не, ну на Гафнера накидываются, что посмотрите, у него сын преступник, а он там сам в «Единой России». Да я вас уверяю, разница между сыном и Гафнером вот этим, это как небо и земля. Вот тот преступник, ё-моё, а этот пацан. И вообще не надо это сравнивать никогда. А, прям как детектив звучит. Дагестанский филиал пенсионного фонда... Пришли с обыском по делу об убийствах. Да. Убийствах в пенсионном фонде. А там, знаешь, для Хичкока название такое. Там один наш товарищ рассказывает, в том числе и твой товарищ, рассказывает, говорит, там едет Абдулла, ну Абдуллатипов. Mm-hmm. Его сопровождают 2 машины. Едет там руководитель администрации, его сопровождает 1 машина. Едет глава пенсионного фонда, это 7 одинаковых лексусов тонированных. В каком он находится, никто не знает. Почему? Потому что ну, пенсионный фонд маленький, надо раздавать всем из этого фонда. Ну, а на всех, естественно, не хватает. Я не имею в виду пенсий. Я имею в виду просто в лапу. Поэтому, конечно, что такое пенсионный фонд Дагестана? Ну, это, наверное, круче, чем любой пенсионный фонд раз в 10. Тут-то пенсионный фонд, это кормушка криминальная совершенно. А там, ну, Он на всех там работает, на зеленых, которые там лесные братья, на ментов, на этих. То есть каждому, кто приходит, там надо дать. А как же? А нет, значит, застрелят. В Самарской области на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Да, это нам вот прислали как раз оттуда, сказали, вот вы только вчера говорили, что будет гореть Роснефть. Но это точно не из-за меня загорелся самарский вот этот нефтеперерабатывающий, это Куйбышевский НПЗ, или Новый Куйбышевский, я так и не понял, какой же погорел-то у них. Вот, я, в общем-то, и на том, и на другом был. Ну, понятно, что предприятия Роснефти будут гореть и далее. И дальше будут гореть. Потому что, ну, говорили, что будут экономить точно не на Сечине. И не на его там эти, как это называется, бонусы там или что там у него. Согласно данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения деятельности президента Путина достиг новой рекордной отметки и составил 89,9%. А что это за 9 десятых? 9 десятых. Был 89,1, а теперь 9 десятых. Представляешь? Не десятыми меряют. Да. А у них нет такой, да, как погрешность там социологическая, плюс-минус 0,5% всегда, да? Вот как, да, они мерят? 0,9. Ну, а в следующий раз, ну, нельзя, наверное, 90. 0,90. Не, зачем 90 в следующий раз будет? Посмотришь, а как же. 90. А под занавес, перед тем, как ему засунут штык в жопу, как Каддафи, будет 99%. 99,9 в периоде. И вот тот единственный, который против Путина, он ему как раз в жопу штык-то и воткнет. Ну, или там, как иракскому лидеру петелку на шею. Тут ж, я не знаю, у того тоже был 90 там, почти там 9, наверное. На заседании клуба «Валдай» Путин приехал на новый «Лада Вести». Ой, молодец, какой гонщик. Вести. Говорит, отличная машина, приемистая, говорит, приехал на зеленой машинке. Говорит, лучше, чем «Лада Калина», там красуется весь такой, причем... Сразу же вспомнили, как он там ездил, кого он там возил. Господи, сейчас найду. Да, вот Саркози на черном Мерседесе. И при этом он так резко тронулся с места, что французские журналисты сравнили его манеру езды с героем популярного фильма «Такси». Французский журналист просто не видели путинский «Запорожец», на котором он полжизни проехал. Там дави, не дави на газ, он все равно с места трогается еле-еле. Поэтому у него уже привычка такая, до полика. Потому что если до полика не нажмешь, он заглохнет нахер. Поэтому так вот, ну что ж тут делать. Я вспоминаю сразу, как показывали, помнишь, он там болидом Формулы-1 управлял. И его тут же занесло, потому что, ну, привычка запорожского водителя вот этого, она... А никуда не девается. Какой у него запорожец-то был? Горбатый. Горбатый? Да. А может и не горбатый. Слушай, может, я могу наврать. Может, ушастый. Может, ушастый, не знаю. Ну, надо, кстати, к чести сказать-то вот не Путина, а тех, кто сделал запорожец. Машинка неплохая, на самом деле. То есть такую машинку они сделали, в общем, на коленке фактически. Ну вот сейчас, да, фаны эти горбатые переделывают, их такая красавица. Конечно, да. Путин пожаловался на ослабление антивоенного иммунитета. Что это имеется в виду в этом Валдае? Я не знаю, что он имел в виду, но мне кажется, вот то, что ему написали в этой речи, можно абсолютно спокойно отнести к нему, к Путину. То есть и ослабление вот этого иммунитета. И дальнейшие все вещи, про которые я сейчас скажу. Еще он сказал, что США обманывали Россию и весь мир по ядерной программе Ирана. Такие злодеи. Он назвал создание американской ПРО угрозой ядерному потенциалу России. И сказал, как вот они обманули. Они же говорили, что создают ПРО против Ирана. А вот Иран отказался от ядерной программы. Хотя ядерная программа, причем ПРО создается против ракет. Да? Вот. От ракет Иран точно не отказался. Ну, ладно, это не важно. И вот, значит, они все равно создали это ПРО в Европе. Вот сейчас испытали. И, в общем, это очень плохо, потому что это против России. Догадался. Представляешь, какой догадливый. То есть он угрожает всему миру взорвать всех. Он рассказывает, что если по Крыму там были бы какие-то непонятки, то он бы ядерное оружие применил. А американцы такие вот негодяи, они взяли и ПРО стали испытывать. Ну, странно. Если бы они поступили иначе, я бы подумал, что они дураки и слабоумные. Это они еще очень слабо поступают. Неуправляемая конкуренция государств может быть губительной для мира. А как он воспринимает управляемую конкуренцию государств? Что это такое в его понимании? Вообще, то есть, такие вещи понавешал нам. Вся история человечества – это и история конкуренции народов, государств, стран, я не знаю, кланов, кого царств, угодно. А? Царств и королевств. Классов, да, да всего. То есть, каких-то сегментов, больших, крупных, там, маленьких, там, совсем мелких. Путин назвал неприемлемым применение силы в мировых делах по принципу «кто в доме хозяин». Это, представляешь, то есть это вот сейчас бомбя в Сирии. Но он разговаривает вот сам с собой. Сам с собой, вернее, да. Он разговаривает с Обамой, ну как бы, да, ну, да, как в пустой квартире мечется и разговаривает с Обамой, вот, да, который его не слышит. Военная сила останется, еще долго будет инструментом международной политики. Вопрос в другом, будет ли она применяться лишь тогда, когда все другие средства исчерпаны, когда необходимо противостоять общим угрозам. Представляешь, вот то, что он говорит, это вообще яйца выеденного не стоит. Ничего не стоит. Это пустые слова. Что значит, когда все средства исчерпаны? Это кто оценивать должен? Он, Путин, Вова, с его интеллектом, он будет оценивать, когда исчерпаны средства, а когда они не исчерпаны. Да он о всех средствах даже понятия не имеет. Причем со своими Шойгу, Лавровыми и всеми остальными приснами. Заявил, что российская антитеррористическая операция в Сирии имеет цель установления мира и нанесения упреждающего удара террористам. Да, да. Война – это мир, классика, да, 1984 год. Блядь, артист просто. Я говорю, вот послушал. Чуть-чуть, секунду, почитал тезисы, еще две секунды, вот повалдаю и прям вот уже не хочу. Министерство обороны России завершает создание военной базы на арктическом острове Котельный. О, хорошо, там же и проверить-то некому, да? Шойгу сегодня, да, он сегодня там собрал пресс-конференцию, рассказал, что там пол вообще... Арктики собираются застроить базами, и, значит, и на Новосибирских островах, и на острове Врангеля. Какая-то есть тактическая или стратегическая цель? Абсолютно никакой. Там причем вот, ну, с кем-то они там, с разработчиками недр, они там скооперировалась армия, у них общие аэродромы, общие порты. Я думаю, что это такой подход, знаешь, какой? Такая военно-промышленная компания. Ну, я понял. Да, да, то есть Путин не может просто тупо дать денег, хотя может. Удешевлять, да, добычу за счет, да, вроде бы как бесплатного, да, Минобороны. Да, хотя, конечно, просто... Минобороны все строит. А эти ребята занимаются коммерцией. Очень удобно, классно, вообще 5 баллов. И с другой стороны, тут вот в Арктике присутствие, какие-то люди на пароходе ездят. Причем пароход идет, а впереди идет ледокол как раз вот этих вот братанов, там каких-то, я не знаю, кто там добывает. То есть коммерческий ледокол сопровождает армейцев, плюс этому коммерческому ледоколу. Он бы так шел грузы вез, представляешь, для своих этих. А так он за деньги это сделает, привезет для своих грузы, сопроводит военных, они ему за это заплатят. Красота, во, 5 баллов, вообще молодцы. Россия намерена разместить центры калибровки сигнала ГЛОНАСС на Кубе, сообщает ТАСС. Да, ты видишь, интересная какая тема. Не для этого дали 100 миллионов-то. И, во-первых, понятно, что чем ближе к США они ГЛОНАСС разместят этот центр калибровки, тем им лучше, да? Угу. Сейчас еще, я думаю, в Венесуэле это разместят, еще где-нибудь там по кругу побегут. Не, ну я понимаю, это задача хотя бы свой кусочек засунуть. Мы же понимаем, что США там все угвоздило этим. Нет, США не ГЛОНАСС не засунут и по военным, да, по причинам. Там будет на 1000 калибровочных станций американских стоять одна наша. Ну, в принципе, их так много не надо, я 1000 сказал. Ну, может быть. И вот вертолеты туда хотят на Кубу загнать, и там ремонтировать вертолеты, и 1000 КАМАЗов поставить. Будут кубинцы там, наверное, там же раньше ездили. Помнишь, в КАМАЗах, как на автобусах, лестница туда была, залазить очень хорошо. Что ты говоришь? Ну да, но они пытаются, да, тут кусок отжать, как сказать, ну мы же вам простили долги. Да, теперь, дайте мы влезем. Теперь вы наши, как бы, ну тоже не совсем наши, конечно, вы американская, это как ее вотчина, но немножечко, чтобы и наша была, да, так что ли получается? Вот вам еще 100 миллионов. Молодцы. А вот тут кто это? Почти 80% процентов цели ударов российской авиации в Сирии приходится на районы, не подконтрольные исламскому государству, и это приводит Reuters. Reuters и многие другие, кстати, не только Reuters об этом заявляют. Причем Reuters дает самый большой процент. Они дают 20% по ИГИЛ, остальные дают гораздо меньше. Поэтому. Ну, понятная ситуация, да. Разброс большой. Там не с ИГИЛом воюют, поэтому все совершенно очевидно. Ну вот они интенсифицируются, говорят, что военные сменили тактику. Кнашенко сказал об этом. Ну, это же понятно. Вот представь, есть некая Сирия. В Сирию загнали половину всей фронтовой авиации России. Ровно половину загнали, а может даже и больше. Ну так вот, но 100% не меньше. Это половина фронтовой авиации. Я говорю, вот. И смотрят, что это половина фронтовой. Ну, если вот представь, это половина, это часть целого, да, так вот говоря. Вот что может сделать целое? Ну, глядя на Сирию, если половина не может ни хера, то, наверное, ну, даже вот с такой компанией, как вот эти вот, как они их называют, террористы, ну, это нерегулярная армия. Это там нет никаких систем ПВО, там вообще ни хера ничего нет. И они ничего не могут сделать вот таким количеством. Ну представь тогда целое количество. И что тогда? Ничего. То есть таким образом Путин показал, что его авиация говно на самом деле. Ну, советская авиация или там гитлеровская авиация чем была хороша? Тем, что дофига было. Понимаешь, вот Гитлер бомбил Польшу, 770 самолетов поднял, юнкерсов штука. И херачил каждый день, они там по 10 боевых вылетов делали. Это да, это не 40 самолетов, которые там делают какое-то небольшое количество боевых вылетов. Или там, я про советскую авиацию я вообще не говорю, когда, то есть, самолеты тысячами числились, да? Причем они числились, они летали, они могли бомбить и так далее. И здесь вот такое небольшое количество, и все понимают, что это половина. А что вторая часть, вот представь, если случится война, там, я не говорю про мировую, чем Путин бомбить-то будет? Вот. Ну, поэтому они сейчас вот разрубили, то есть каждый самолет летает, они в парах летали, чтобы прикрывать друг друга, сейчас они летают по одному, видят, ПВО не работает по какой-то причине. Ну, может, не дали никаких переносных зенитно-ракетных комплексов. До первого сбитого. Ну, это понятно. А потом и попасть трудно, как ты говоришь. Если мало самолетов летает, то просто, ну, статистически мало возможности в них попасть, да, что он туда прилетит и именно туда, куда надо. Ну, может, и бомбят они, может, непонятно, как мы говорили, сараи всякие. Им же надо сейчас цифру поддерживать, да, нагнетать ее, 100 командных пунктов, 200, 500 командных пунктов, да, где их наберешься? Ну вот он вылетел, сбросил бомбы, прилетел обратно, быстро загрузил по новой и все. И какая разница, если нету, если только отчетность нужна? Если штурмовая авиация, про которую они нам все время рассказывают, она занимается чем? Так она и называется, штурмовики. Что такое штурмовик? Это тот, который действует на бреющем полете, на бреющем полете, на малых высотах, который наблюдает цели визуально, может идентифицировать их, мгновенно принять решение и так далее. Что делают они? Ну, по видео, я ничего не придумал, по видео видно, откуда-то из-под небесей, хрен знает с каких высот, причем я так понимаю, что Су-25, он там на 7,5 километров только поднимается, а это кадры, я вижу, они выше. То есть это даже не 25-й бомбят, а кто-то еще повыше поднимается и фигачит. Бом, мы там метко попали. Это штурмовики делают, которые поднимаются выше, там 7,5-8 километров. Для чего? Для того, чтобы в них не попали. Понимаешь? Ну и они, соответственно, не могут ни в кого попасть, потому что они могут попасть только когда... Стоит задача. Им же стоит задача разгрузиться и написать в газете, что мы еще 150 командных вылетов и столько-то объектов разбомбили. Согласен. Надо им что-нибудь подарить, потому что у них кончился это креатив, у них вот командные пункты они бомбят, потом, значит, что еще вчера разбомбили? Сборище бандитов, да? Да, не, они сходку, еще... Сходку, сходку. Да, они еще главарей, вот бомбят, я вспомнил. Да. Постоянно бомбят какие-то мехмастерские, у них просто, они помешаны, знаете, каждый день они сообщают, да. Что либо курсы какие-то пулеметные разбомбили, причем террористов этих, смертников, либо, то есть там такое ощущение, что на каждом шагу курс террористов, либо вот эти мехмастерские. Да, давайте мы им что-нибудь подкинем, я пока предлагаю нашим зрителям, да, какие-то, что-то надо им подкинуть, и вы увидите, мы сегодня скажем, а завтра это будет в куплете, завтра они разбомбят это. Вот что вы хотите, чтобы они завтра разбомбили? Вот это будет разбомблено. Ну, я имею в виду, методами через газеты будут разбомблены. Понимаешь? Ну вот что-то надо разбомбить. Вот а давайте придумаем. Мне написали во всех вопросах слова «ас» и так далее. Вот какой-то Иван Иванов. В следующий раз забаню обязательно за такое. Я не во всех вопросах «ас», но попробуйте оспорить вот то, что я сказал. Спросите любого летчика фронтовой авиации, он вам скажет абсолютно то же самое. Совет Безопасности исключил закрытость России от внешнего мира. Это что означает? Как? Да, сказали, что нужно им вот новый, так сказать... это наш, да, Совет Безопасности. Да, наш, конечно. Новый подход должен быть, что нельзя закрываться от всего мира. Нужно там со всеми дружить и так далее. В общем, короче, искать сторонников и подтягивать... Стараться разорвать мир на две части, чтобы уж Третья мировая была наверняка. А кто эти люди? Патрушев там в рок-н-ролле. Кто же еще там замечательный? Замечательный Патрушев. Операции в Сирии обходятся по самым скромным подсчетам в 2,4 миллиона в день долларов, посчитали в британском аналитическом центре. Я думаю, что гораздо больше. Во-первых, они считали, я так понимаю, самолета вылета, жалования военным, которые там и так далее, они не считали походы кораблей, погрузо-разгрузочные работы, они не считали, что там сколько украли, что там сколько написали, и самое главное, что они не считали, помнишь, это, говорит, две бутылки вина, там это, говорит, выбросило в пропасть. Вот это они не считали. Они не понимают, что на войне многие вещи имеют тенденцию уничтожаться боевиками. А там таких вещей будет миллион. Но мы в Чечне это проходили. Когда по 6 вагонов стекла, саратовского тех стекла попадало под обстрел, уничтожалось, а потом оказывалось, что оно на заднем дворе стоит и не успело уехать. А приходят накладные все. Все, вагоны уничтожены, стекло уничтожено, а они уехать не успели. Телеграм написали, что отправили, а сами не отправили. Мы это все проходили. Поэтому там сумма, конечно, совсем другая. И чем будет хуже, тем больше будет возрастать эта сумма. Эрик Шульц, официальный представитель Белого дома, заявил, что мы считаем, что торжественный прием Асада, который использовал химическое оружие против собственных граждан, противоречит заявленной цели русских о политическом переходе в Сирии. Не, ну, американцы правильно говорят, вот есть определенные диктаторы, ну, с которыми можно ручкаться. Ну, там, Назарбаев, там, Лукашенко и так далее. Есть диктаторы, с которыми уже не так хочется ручкаться, типа там Рахмона там или этого Каримова, да, уже как-то так, ну, так, понимаешь? А есть, ну, ни при каких обстоятельствах, не то что руки, на одном гектаре, с которым встречаться нельзя. Вот это Асад как раз. То есть это злодеи, те, которые уничтожали собственный народ. Но он же нечаянно. Нечаянно, да. Полмиллиона народу нечаянно хлопнул. Нечаянно... 12 сколько там миллионов беженцев. Нечаянно в том смысле, что попал он нечаянно, да, в эти в диктаторы. Там случайно попал. Не, туда. Попал случайно. В этом отношении, конечно, это страшная, страшная его трагедия. Было, да. Папа взял, вынул преуспевающего врача, сказал, будешь, братец разбился диктатором, на машине. Он не может быть диктатором, потому что он к верхним людям улетел. Знаешь, будешь ты диктатором, вот тебе лучший друг. Ну, этого братца Сулейман, он тебя всему научит. Ну, сюжет же из «Крестного отца». «Крестный отец», да. Я думал об этом. Ну, ты знаешь, вот если там в «Крестном отце» Аль Пачино мне не жалко по определенным причинам, то совсем по другим причинам мне не жалко Асада. Вот совсем по другим, понимаешь? А, вот стало известно, что ИГИЛ готовит террористов из российских детей в специальных лагерях. Да, оказывается, ну, какие-то. Это кто сообщил, наверное, этот Павел Астахов? Нет, ну, это информация вообще прошла в СМИ, не только в российских, в основном зарубежных, кстати. Надо Астахова туда отправить, чтобы да, детей доставал. Да, то есть из республики оттуда. Дагестан, да. Говорят, там находится около 20 детей. Я думаю, что гораздо больше, что у них есть ВКонтакте, в Одноклассниках какие-то закрытые группы. Ну, мы знаем, что там есть дети из Казахстана, и это на видео нам показывали те же самые игиловцы, и когда... казнили, если ты помнишь, из пистолета там мальчонка стрелял в каких-то кренделей, которых обвинили в том, что они ФСБшные агенты. Ну, я думаю, что там очень много детей. Раз туда со всего мира собирали исламистов, у которых есть дети, и собирались с детьми, ну, естественно, они как-то будут их обучать. И нет, не про описание, я думаю, они будут обучать. В МВД сообщили о задержании главаря московской ячейки группировки Хизбут-Тахрир. Ну, это будет продолжаться. Мы, в общем-то... А тут пишет главаря московской ячейки, а дальше пишет одну из московских ячеек. Да, и конечно. Понимает, да? Значит, будет... А так лучше звучит главаря московской, вроде она одна, и вот мы так, главаря. Областная да, такая, да, московская, городская, вернее. Да, да, ячейка да, такая, как это, как комитет КПРФ там да, какой-нибудь. Да. В подполье. Да, ну какого-то таджика, видишь, задержали, наверное, шампанским угостили, он рассказал, что он главарь. Это, наверное, из тех 500. Вот вчера мы говорили. Да, выбрали, да. 500, да, раз, там завели. Ты главарь? Нет. Ну-ка, на тебе шампанского. Не, я не главарь. Ну, ладно, с этим будет сложно. Другому раз, там бутылку вынули, вот сейчас ты будешь угощен. Он, я главарь. Ну, все нормально. Вот это наш клиент. Ручной совсем. А может, я говорю, может, и даже и шампанским не угощали. Слабоумного нашли, такого пепку прыгни. И все. Ну, есть же вариант, что там, может быть, и есть какие-то уже исламисты. Нет, исламисты там, безусловно, есть. Это те люди. Но вряд ли их это возьмут, те да? люди, которые собирают деньги. Это те эмиссары, их полно, их в Саратове полно. Да, если его взять и трепануть там несколько раз об стенку, он, наверное, скажет, что он главарь этой вот, как ее, Хизбут-Тахрир. Но это сложно. Да. Ну. Сирийцы осудили за взятку сотруднику ФСБ в Петербурге. Сирийцы за взятку. Совершенно чудовищная, конечно, история. Слушай, мы бы про нее не услышали, если бы не Сирия. Да, ну ты знаешь, вот представь себе, сегодня осужден этот человек. 5 лет условный штраф, 18,5 миллионов рублей. У нас тут злодеев на такие суммы не штрафуют. А за что он осужден? Он, значит, договорился с пограничником, ну, тут написано с сотрудником ФСБ. Я так понимаю. Ну, может, и с сотрудником ФСБ в Питере, а тот послал его к пограничнику. Говорит, тот решит все. Но уже была продумана операция. Там ему сказали приносить 300 тысяч, и мы переведем вас там троих через границу. Тебя и двух там твоих еще друзей. Ну, принесли 30 тысяч, всех сластали. Он дал признательные показания. Ему 5 лет условно, плюс 18 миллионов с половиной штрафа. Можешь представить, какие негодяи. Это просто пидорасы вообще конченые. Не, ну а что, 18,5 миллионов, это же бессмысленная вещь. Ну сразу подавай на это. Не, это я понимаю, все, я просто сама, ну здесь вот невооруженным глазом, не знакомясь с материалами дела, мы абсолютно четко видим, что это провокация. Ну потому что пограничник подходит, может это перевести. Да идите в жопу, ребята. И все, понимаешь? И все, нет никакого уголовного дела. Он говорит, да, несите деньги. Но это чистая провокация. Конечно, конечно, согласен. Госсекретарь США Джон Керри призвал и власти Израиля, и палестинцев прекратить взаимные провокации, чтобы остановить новую волну насилия в регионе. Ты знаешь, Керри меня просветил несколько. Помнишь, мы задавали вопрос Нетаньяху, я говорю, ну человек умный, интеллектуал, а нафига он военных-то выкинул на улицу? И вот Керри, он меня прям просветил, сказал, прекратите провокации. И то есть я понял, что да, что это как раз, и ну разве он не знает, что будет, если он это сделает? Ну, конечно, он лучше меня это знает. Потому что вот в этот вопрос я точно не ас, а он ас. Да? Поэтому Керри точно тут сказал. В общем, я так понимаю, что пока действительно там с обеих сторон руководители не примут соответствующее решение прекратить вот эти провокации, то ничего не прекратится. Причем, когда они примут, еще долго волна будет утихать, пока это все, так сказать, сойдет на нет. Вчера в порт Астрахани с неофициальным визитом зашли три корабля ВМС Ирана. Сыр нам привезли. Нам сказали позавчера, что иранским сыром будут нас кормить. Угу. Наверное, иранский как сыр. Как там в старой песне? Грузинский чай, армянский мед, да? Ну да. Вот такой армянский мед они привезли. Значит, сейчас цель захода одного эсминца и двух ракетных катеров, она понятна, это дружественный визит. Но на самом деле вот те эсминцы, ракетные катера Ирана, которые находятся в Каспийском море, от кого они могут защищать Иран? Ну, только, наверное, от тех стран, которые находятся, у которых есть выход к Каспийскому морю. От американцев точно они не защитят, потому что они туда точно никак не приплывут. Да, они могут от Азербайджана, Туркмении, Казахстана или России защищать. Все, поэтому как-то вот эти вот дружественные визиты друг к другу, это очень какая-то смешная такая вещь. Великобритания и Китай в преддверии, в рамках визита представителя КНР Си Цзиньпиня в страну, в Великобританию, заключат сделку. Они заключили уже. Заключили уже. Да, 60 миллиардов с лишним. 62 долларов. Миллиарда заключили договоров на 62 миллиарда. Подписали на 10 миллиардов соглашение с Хуадзянь компании и British Petroleum на поставку газа. Я не понял, а почему они до этого за год не кричали со всех этих, что мы вот в будущем сейчас скоро начнем с Китаем заключать договора? Ну как наши орали, нет, и они ничего просто не спокойно взяли, заключили. Нет, они раньше орали, что они заключат договоров аж на 27 там что-то миллиардов у них уже готово. Оказалось, в последний день, когда уже заключали, говорили на 50. Оказалось, на 62. И может еще и не на 62, а больше. Может, кое-что и не знаем. Ну вот, газ уже будут поставлять в British Petroleum. Ну, причем там не было никакого разговора, что вот это будет потом. Там-то. Ну как, как здесь, там какая-то такая фигня. То есть все очень понятно. Понятно. Еще говорили о том, что совместно будут бороться с кибершпионажем, ну, потому что, чтобы американцы не встали на дыбы, потому что такая больная тема. И инвестировать согласился Китай еще 8 миллиардов евро, помимо всего этого, в новую атомную электростанцию в Великобритании, а, соответственно, Великобритания будет еще разрабатывать какие-то новые атомные технологии на территории Китая. Китаю срочно нужны новые ядерные технологии. И я боюсь, что эти технологии будут связаны именно с холодным синтезом. Эти технологии будут связаны именно с термоядерными реакторами, не с ядерными. Потому что ядерные реакторы какие-никакие у Китая есть, и можно, конечно, эту тему развивать было с господином этим, как его, тут мелкий-то бегает, Росатом командир. Ну, это Кириенко. Господином Кириенко можно было бы развивать. Он бы приехал, построил на свои бабки, причем 10, он бы построил 10. Но они что-то не захотели, китайцы. А значит, наверное, там все-таки какие-то другие технологии они хотят получить. Мне кажется, что китайцы в курсе, вот когда говорят про эти трубопроводы, Байконуры и прочие эти, они просто точно знают, не построят. Наши ничего не построят. Ну, да. Просто не построят. Ну, вот как с этим космодром. Что такое космодром, по-твоему? Космодром — это разровненная большая забетонированная площадка. Там есть какая-то бетонный стол, на который ставят ракеты. Да, я это понимаю. Вот и все. Где заправляют? Если они ее не могут построить, то что они могут построить? Поэтому китайцы говорят: да, вы нам протяните этот трубопровод, а вы нам денег дайте. Да сейчас. Мы бы дали, только вы не построите. Ну, вы не сможете это сделать. Они это знают. Как завод по уничтожению химического оружия, когда. Помнишь, там рассказывали там что-то невероятное. Я когда приехал на этот завод, это выглядело так. Берут люди бочку, люди в противогазах, в ВЗК берут бочку, ставят ее, просверливается эта бочка, и туда, значит, оттуда, вернее, откачивается все и разбавляется 1:6 какой-то гадостью. Туда еще что-то заливается, она промывается, потом она вскрывается консервным ножом. Все это люди делают, представляешь? А потом она обжигается. А это в 6 новых бочек закатывается, вот это говно, и отправляется на склад. И такой ангар огромный, представляешь? И он стоил там что-то, какое-то немыслимое количество миллиардов долларов. Я просто был потрясен, думаю, нифига себе, вот эти мужики в противогазах с этим ключом, и это миллиарды долларов. Также ты правильно сказал про космодром. Вот Китай, тут с Великобритании, я так понимаю, перетер по поводу Далай-ламы. Си Цзиньпин, наверное, там ему попенял, что Кэмерон встречался годика 3 назад с Далай-ламой. И все, и тот заявил, что не будет он больше с Далай-ламой встречаться. В общем, обидел. Мне прям в душу наплевал. Я могу и Кэмерону сказать, и Си Цзиньпину отсюда, что когда возьмем власть, Далай-лам у нас в Бурятии жить будет. Я вам обещаю 100%. Если, конечно, захочет. Если не захочет, в любом другом городе России. Прям специально не тот датсан для него построен, который надувной построил этот крендель, калмык этот, а нормальный такой, все, будет жить. Я вам обещаю. Тибет будет у нас. Пример. В Бурятии. Извини. Тибет у нас уже был, если ты помнишь. Ну, Хопер Инвест. Тибет. Да. И Памир еще, да. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил российское руководство в желании преградить его стране путь в НАТО. Не, ну тут понятно. Вот ты знаешь, я не знаю насчет того, Мило Джуканович этот от души говорит или это выдумывает. Но уже настолько Путин наработал хорошо, что его как образ врага можно использовать в любой ситуации. У них там между собой какие-то разборки с оппозицией. Тут вон Путин. Не, я вполне допускаю, что может там денег каких-то прислали через российское посольство на эту оппозицию. Там, ну, все что угодно. Но, конечно, это немножко перебор. То есть понятно, что сейчас лучше всего делить на ваших, на наших и не наших. Да, вот он говорит, вот враги извне там. Такие же пиндосы, только отсюда. У них свои пиндосы. Для ваты у них свои пиндосы. Швейцарские власти выразили сожаление в связи с инцидентом в самолете, в котором находилась делегация Госдумы. Ну да, что сказали. Ну, сожалеем, что Нарышкин Аббас орался. Ну да. Ну да. Что мы еще можем? Что мы еще можем сделать? Ну, не извиняемся. Вот удивительные люди швейцарцы, да, сожалеют, но не извиняются. Говорят, сильно сожалеем, прям плачем, прям по утрам встаем и рыдаем. Но не извиняемся за то, что Нарышкин да, там обделывался. Не, так как-то они сказали хорошо. Если кто-то из находившихся в самолете испытал тревогу или шок, то мы об этом сожалеем. Сожалеем. Ну, я говорю, если кто-то там обделался в самолете, то нормально. И сожалеем. Чешскую делегацию 4 часа не выпускали из аэропорта Шереметьево. Чего они к ним докопались-то? Я не знаю. Делегация летела в, этот, в Ульяновск, чтобы там открыть памятник, ну, белочехам. По-нашему называется это белочехи, чтобы никто не путал. То есть это чешский легион, который после Первой мировой войны там на Урале, в Заволжье содержался. Потом, мы не знаем, они восстали. Потом они с Колчаком вместе дошли там до Казани, да, и даже чуть-чуть повыше. Но потом там товарищ Азин появился с пушечками, и пришлось оттуда валить. Но, правда, с золотом, которое российское погрузили на пароходы и так далее. Вот какие-то погибли в Ульяновске. И туда должна была приехать чешская делегация, открыть памятник наших ветеранов Второй мировой, поздравить тех, которые освобождал Чехословакию. Ну, в общем, все должно было быть чинно. Их почему-то 4 часа не выпускали, пока они там уже всем послам не отзвонились, в Твиттер везде не написали и так далее. Вот ты знаешь, мне это напоминает картину, когда сюда в 2005 году прилетал Обама в Саратов. Ну и отсюда-то они нормально улетели с этим сенатором, который сейчас будет баллотироваться в президенты. Да, то есть странное такое совпадение. Вот они вдвоем прилетали, а теперь один уже президент, а второй вот будет от республиканцев, да, а вот, и они где-то в Кемерово, что ли, отсюда полетели на этом, на Дугласе в Кемерово, и там их также из самолета выгнали под предлогом что-то проверки документов, тоже не пускали, не отпускали, представляешь, у них дипломатическая неприкосновенность, а у них самолет шманяет. И тогда, ну, у нас был разговор, что, наверное, это не очень хорошо закончится, потому что люди будут иметь зуб. Я и говорю, вот этот вот араб, но я думал, что он не негр, Обама, что он араб, потому что на араб похож. Я говорю, этот араб точно такой зуб заточил теперь. Ну, видишь, вот как совпало. Не знаю, что теперь с чехами с этими будет. Ну, Путину-то пофигу. Я только не понимаю, может, зачем. А вот может, вот в этом и смысл. Ты говоришь, Путину пофигу. А они не знают, что Путину пофигу. Они выясняют, не пофигу ли Путину это дело. Ну, в смысле, а то вдруг этих белочехов, а потом мы попадем. Они же сами-то не соображают, да? И они пытаются выяснить. Ну, кто-то напугался, да, сидел и говорит, да вы что, охренели белочехов пускать? Ну, что-то такое, да? Нас же там из Кремля потом. И пытаются выяснить в этот момент в Кремле. Ну, надо белочехов впускать в Ульяновск или не надо, или может их арестовать как шпионов. Ты понимаешь, о чем я говорю? Что они просто не знают, как реагировать. Ну, кто-то их напугал, что может произойти что-нибудь. Я понимаю, что-нибудь. Я не понимаю только все, зачем это. Ты считаешь, что это какой-то мелкий бюрократ и решился не вот так обязательно вот. Мелкий. Это может быть и крупный бюрократ. Это может быть там, я не знаю. Ну, просто они не знают, как реагировать. В Кремле же не сказали им. Ну что же, они их должны вечно держать теперь в аэропорту, что ли, если они не знают? Ну они пытаются выяснить. Ну это у меня такая версия. Ну только быть. Не могут дозвониться. А Песков им сказал, идите в жопу. Сами решайте. Или пьяный сидит. Вот, господин Мальцев Шарий просит вас о диспуте, все контакты в личку. С удовольствием. вообще без Шарий просит тебя диспетчера. А я тебе, кстати, прислал то, что он тебе там какие-то претензии прислал. А какие? Смотрел? Не посмотрел. Ну, посмотри тогда. А какие претензии? Я не понял. Ну, там про самолеты. Там вообще ты экспертом называешься. Не конкретно ты. А вот он берет ссылку с какого-то украинского издания. И, собственно, критикует украинское издание. Что они приводят тебя как эксперта, что самолет был Ан-24, а не 26, а 30 или не ты. Ну, посмотри, что я тебе рассказываю. Я тебе прислал же это. Написано Шарий против тебя, что или что-то такое. Да ради бога. В Госдуме предлагают маркировать СМИ, которые получают иностранные гранты. Как маркировать? Ну так, что вот на СМИ там должен быть этот звезда Давида там или еще что-то. Представляешь, как замечательно. Так открываешь сайт, а там такой раз. Нет, ну насколько я понимаю, у нас вообще нет издательских домов, которые бы не имели иностранных соучредителей. Хоть сколько-нибудь, они все равно есть. В телевидении, в этом. Но они же открытые, да, условно говоря. Они есть. Так надо первый канал. Наверняка там есть иностранные совладельцы. Не, да. Ну, акции-то есть. Нет, 100%. Вот это Алексей Казаков тут такой придумщик, дирижер по образованию. Вот видишь. Вот какие асы-то, блядь. Он все понимает, асы, понимает во всем. Вот дирижер по образованию. И с декабря 2013 года был избран председателем подкомитета по интернету и развитию электронной демократии. Прям под отдел по очистке города, да, от котов и прочее. Честное слово, подкомитет. Ой, какие клоуны только бывают, а? Хакеры взломали переписку главы счетной палаты Татьяны Голиковой. Что они там нашли? Ну, а что они могли найти у Татьяны Голиковой? Конечно, не про работу, понимаешь? Она говорила со своим мужем Христенко по поводу заграничных самолетов. Это, оказывается, их бизнес. То есть она про бизнес, связанный с заграничными самолетами. Выяснили они, что она любит лечиться за границей, в заграничных клиниках. Дорогостоящие украшения через интернет покупают. Ну, а что они еще могли выяснить? А работе, что ли, ее? Она, я думаю, меньше всего этим занимается. Ну, может быть, и правильно делает. Вот Wikileaks взломали электронную почту директора ЦРУ, а там совершенно противоположная картина. Там пытки какие-то, там то, сё, пятое, десятое. Все о работе. Абсолютно неинтересный человек, представляешь? А вот то ли дело Голикова, да, все у нее интересно. Ничего о работе нет, все только о каких-то вот таких делах. Правительственная комиссия одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста для чиновников. Ну, что ж делать в правительственной комиссии? Естественно, одобрять только повышение пенсионного возраста. Почему для чиновников? А как они будут теперь делить? Я что-то не очень понимаю. Но человек в жизни, он же у него на лбу не написано, что он чиновник или не чиновник. Он проработал, скажем, 15 лет чиновником, а 20 лет не чиновником. Нет, это последнее. Он сейчас работает чиновником, и тогда он работает до 65. А если он сейчас это прочитает, уволится и перейдет куда-то, да. Представляешь, какой будет? Вот сейчас это написано, отток чиновников будет бешеный, ты именно уловил. Ну а что, лишние 5 лет, что ли, сидеть? Да. Зачем? Что, если можно сразу пенсию получить, да. Нет, ну они же по себе рассуждают. Ну кто же побежит из директоров счетной палаты? Да, конечно. И на такой зарплаты? Конечно же, никто не уйдет. Да. Но они же не понимают, что чиновники самый низкий уровень. Это вот менты, учителя и уборщицы, да? Да, но это и касаемо местного самоуправления. А в местном самоуправлении вообще люди там за 15 тысяч максимум рублей. Это сейчас сколько? Меньше 300 долларов, да, меньше 300 долларов, ну, да. Меньше 300 получают, это же просто прикол. А вот вице-премьер Шувалов Игорь напомнил депутатам, что они в одной лодке, это по какому поводу? Ну, он выступил и рассказывал ситуацию, объяснял ситуацию в экономике, и что все под контролем правительства, там все просто прелесть. Как Антон Николаевич покойный говорил, прелесть. Вот. И сказал, что они в одной лодке. Ну, в общем-то, правильно сказал. Да. Он не сказал, что одной дырявой. Да. Причем он сказал, что говорили все эксперты, говорили, что все будет фигово и наступит крах, а вот он не наступил. Вот я могу Шувалу вот рассказать тот знаменитый анекдот, да, который в таких случаях надо помнить, что когда идут в горы, да, и один сорвался в пропасть и улетел куда-то в туман, и они кричат ему: «Эй, ты не ушибся!» А он оттуда: «Нет, я еще не долетел!» Вот, Шувалов, еще не долетели, так что ты можешь особо сильно не радоваться. Проезд в московском метро может подорожать в новом году на 7%. Да, тут руководитель подземки Дмитрий Пегов об этом сказал. Вот, ну, я думаю, что подорожает. Может, и не на 7%. Если заявили, что подорожает на 7%, значит, подорожает на 30%. А как же пенсионеры? Их на 4, а метро на 7 уже. Россиян обяжут объяснять на таможне происхождение наличных. Ну да. Это же было уже 100 раз. Уже было, да. Это так, конечно, всегда противно. То есть всякие Голиковы там нормально ездят через таможню с дипломатическим паспортом. Занимаются своими продажей своих элитных самолетов и так далее. А тут вся вот эта босота с этими стюками куда-нибудь там в этот, как он, господи, ну в Турцию за шмотками, да, такие стоят. Представляешь, уровень-то на самом деле один и тот же. Что вот это вот занимается каким-то челночным бизнесом, ну только самолетами, да. Самолет продают. Что эти челночным бизнесом? Так что... Да. В России составлено более 7000 материалов о повторном вождении в пьяном виде со времени введения уголовного наказания за этот вид нарушения правил дорожного движения. Да, представляешь, такая криминализация искусственная. 100 дней прошло, 7000 уже... Преступников. Да, преступников. Это за такой короткий промежуток времени. А будет еще больше. Мы об этом говорили. Зачем они это делают? То есть им какая-то масса людей, может быть, где-то нужна. Понимаешь, вот есть классическая форма представления о мире. И в ней административные правонарушения не могут быть преступлением. Ну так вот мир устроен, понимаешь? То есть чем отличается основная масса административных правонарушений? Ну, а общественной опасности нет практически никакой. Какая здесь общественная опасность? Ну, второй раз он нажрался пьяный. Там говорит: а вдруг он врежется? Вот не если врежется, это есть общественная опасность. А пока он не врезался, ее нет ни хрена. Нет такого вдруг. А вдруг я выйду, кого-то застрелю. Или пукну, блядь, а он задохнется до смерти. Вдруг. Вдруг не бывает. Поэтому это полная херня. За вдруг и... не судит, да. Да, за вдруг не судит. Так что вот самое, я говорю, противное, что теперь они пытаются привлекать к уголовной ответственности фактически за вот это преступление даже без понятых. То есть вообще презумпции невиновности по данному делу нет никакой. Тебя остановили первый раз, говорят: слышь, ты пьяный, тут... И тут же второе. Да, нет, ну... И уже в тюрьму. Да, ты уже в тюрьму сел. Очень хорошо. В Сургуте мужчина поджег себя возле здания ГИБДД. Да, вот я всегда обращаюсь к таким людям, которые как-то вот, ну, он не согласен, у него эвакуировали машину и так далее. Я понимаю, что они пидорасы. Ну, что себя-то поджигать? Что тогда не их-то? Ну, поджег бы их. Я как православный к православным обращаюсь. Вот если ты себя убьешь, то ты пойдешь в ад. А если ты его убьешь, ну потом отмолишь этот грех. Не так это страшно. Ну, по большому счету, не согрешил, не покаялся. Я, может быть, говорю крамолу страшную. Страшную крамолу. Но для православного человека страшнее убить себя, чем кого-то. Не убивайте себя. Если вам кто-то насолил, ну, блядь, что ж. Вчера в Петербурге ворвался ювелирный магазин «Неизвестный» с охотничьим ружьем, потребовал ювелирных изделий, за что получил пулю от охранника и умер. Да, ну там не совсем так. Он забежал туда, я так понимаю, выстрелил в охранника. После чего охранник еще там какие-то предупредительные выстрелы делал, и потом только его застрелил. Ну, та но это выстрелы, я так понимаю, специально сказали, что... Ну, на самом деле, в таком случае, когда в тебя стрелять, не надо никаких предупредительных выстрелов делать. Это какой-то бредятина. Ну, это я понимаю. На всякий случай адвокат посоветовал сказать, что вы сделали предупредительное. Ну, на всякий случай, ну, мало ли что. Судить начнут, а там окажется, что это сын депутата от «Единой России» был застрелен. Ну, да, и потом иди доказывай. На всякий случай все правильно. Как мне говорил Дима Еремеев, если вы случайно кого-то убили, ну, засуньте ему хотя бы палку в руку. Или кирпич. Ну, если так уж пошло дело. Понятно. В Красноярске школьники в состоянии алкогольного опьянения избили бездомного. Да, и с моста его скинули, я так понимаю, что через железную дорогу мост, и он погиб. И вот ты видишь, что каждый день какие-то детишки что-то у нас делают, то сожгли бездомного. Помнишь, облили вот в Курганской области, то теперь вот скинули бездомного. Недаром вот этот Кикилидзе, мы уже говорили, где-то в середине октября, ну, в числа 12-го, наверное, главный психиатр России заявил о том, что 70-80% детей, школьников, страдают психическими расстройствами. И вот я тогда подумал, когда это прочитал, говорить тут в эфире не стал, а меня это озаботило и вот гнетет до сих пор. Я сразу вспомнил про процент этого Климова, который он приводит в «Князи мира сего», где он рассматривает цифру 666 как количество дураков и вырожденцев на 1000 человек. И он говорит, почему это число дьявола? Потому что если в обществе 666 дураков на 1000 и вырожденцев, то этому обществу капец. Понимаешь? И вот Кикилидзе меня очень сильно расстроил, потому что если у нас сейчас, как он говорит, 70-80% школьников ну, с расстройствами психического характера, то это как раз не те ли 666 на 1000, даже больше. Понимаешь? И тогда куда мы катимся? То есть тогда... Не только, значит, у нас есть экономические проблемы, не только есть у нас политические проблемы, но еще у нас есть генетические проблемы, которые нас просто уничтожат. Вот. Тут надо задуматься очень крепко. Следственный комитет России возбудил дело по факту смерти застреленного собакой охотника. Да, вот видишь, собака там застрелила какого-то мужика. Ну, я так понимаю, на ружье наступила, ружье выстрелила. А вот в Саратове при очистке кастрюли случайно убила мужа женщина в Ивантеевском районе. Что-то она там чистила кастрюлю ножом муж. Ну, как в том анекдоте, и так 7 раз, да? И вот тут... В Питере, вот они такие однотипные преступления. Гражданин Франции ходил по Питеру, залез в карман, нет 18 тысяч евро. Карман целый на куртке и закрыт на молнию. Пришел к ментам, а они говорят, пропил, наверное. Собака застрелила, нож зарезал, сам зарезал. Деньги сами пропились. Вот хорошо ментам, да? Вообще ничего особо сильно расследовать не надо. Убийство, собак виноват, мужика зарезали, нож виноват. А тут вот деньги сами пропились. Посуда убежала, и мебель сбежала, да? И подушка, как лягушка. В Саратове на месте аварии фуры с крахмалом установят дорожный знак. Какой? Что здесь происходит авария фуры с крахмалом? Нет, 40 километров в час, представляешь? Но я напомню, что там врезалось это... Они везде, где авария, фура, должны поставить знак 40, да? Фура врезалась в дом. Вот здесь как раз кадр этот. Вот крутой такой поворот, идет сверху. Фура врезалась, я напоминаю, потому что тормозов не было. И вот теперь там будет стоять знак 40, и будет он значить, что если у тебя нет тормозов, ты не гони свыше 40 километров в час, да? То есть как будто там разбился лихач какой-то. Что получается от этого знака? Ну, получается новая кормушка для ментов, знак 40 километров в час. Дорога узенькая, Машин там проезжают много, особенно когда пробки в городе, люди стараются объехать. И теперь это будет затор на спуске, всегда вечный затор, потому что там стоит мент, все друг другу моргают, надо ехать 40, а если стоит мент, значит не 40, значит будут 30 ехать, ну и все, кирдык. Никита Михалков празднует 70-летие. Мне понравилось, самому себе Никита Сергеевич тоже сделал подарок на юбилей, открыл собственную киноакадемию, но не ради тщеславия. Я сразу вспомнил Льва Толстого, помнишь, что он стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости, как он сам говорил, да? Я вот не верю, что ни Толстому не верю, блядь, ни Михалкову, понимаешь, не верю, что Толстой стал это делать только из-за этого. И не верю, что Михалков делает не из тщеславия. Мне кажется, все, что он делает, нет, только... А им просто модная была тема, они же все это там эти, ну как Данелия писал в книжке своей, с долей самокритичности. Ну, родители-то у них у всех, ну, как бы сказать, это... Ну, все они, мажоры. Они мажоры, да. И вот тоже у Данели родитель, там, генерал промышленный. Он сказал, ну, куда вот тебя девать такого бестолкового? Ну, иди в ВГИК. Он же так открылся и модным тогда был, понимаешь? Вот они все в ВГИК и пошли. Отделать нечего. Не от тщеславия, а от того, что они мажоры. Да, им нечего делать. Они пошли туда, куда модно ходить. Предстоящая зима в Уральском регионе обещает быть суровой, по мнению ученых. Ну, не знаю, вот какие-то люди в Уральской там академии наук, они заявили, что теперь будет все холодно. Очень, очень все холодно будет на протяжении 60 лет. Не знаю, холодно, тепло. Мне кажется, сие смертному знать не дано. Потому что, когда, ты знаешь, вот, допустим, там они называют малый ледниковый период. Вот я десяток слышал версий, почему случился малый ледниковый период, ледниковый, и катались на коньках в Голландии. Ну, на картинах голландских мастеров люди на коньках ездят, снежки играют и так далее. То есть, почему это случилось? Это и Хуинапутин, этот вулкан в этой в Перу шарахнул. И солнечная активность была низкая. Это, значит, что же еще-то было, господи. Ну, миллион каких-то. Я вот сейчас даже и все и не вспомню. Версии вот две назвал, даже все и не вспомню сейчас уже. Понимаешь, и какая из них верная, не знаю. Конечно, климат больше всего зависит от солнца. Если эти люди занимаются вопросами солнца, ну... Может быть, они и правы. А если нет, то тогда, наверное... То левы. То левы, да. Предпродажи билетов на 7-й эпизод «Звездных войн» бьют все рекорды. Да, представляешь, тот, кто сейчас Лордом Вейдером оденется и в Швеции выйдет, там, наверное, все пуганутся. Ну да, вот я сразу вспомнил, и тоже многие написали, что... то вот после сегодняшнего расстрела Лордом Вейдером все вспомнили, когда Бэтмен очередной вышел, да, и там кто-то расстрелял в каком-то, в 2011-2012 году его когда там принимали, оказалось, что он себя мнит Джокером, врагом Бэтмена. Так что вот здесь вполне я допускаю, тоже какие-то могут появиться. Ну, у нас я не думаю, что будет сложно туда пройти. Не, ну, конечно, может быть, первый день будет большая-большая очередь. Ну, на второй день уже сможем посмотреть «Звездные войны». Так что всех американцев мы приглашаем. Кто-нибудь там не купит билет, приехать к нам и посмотреть. Фанаты «Назад в будущее» ждут от Nike выпуска самозашнуровывающихся кроссовок. Ну да, там же «Назад в будущее» вчера уже... А я вчера посмотрел, кстати. Да, был. Вторую и третью часть посмотрел потом. Ну, там же причем еще сейчас Кристофер Ллойд выступил, ну, в качестве Брауна. Ты видел эту запись, что он там на машине поднимает, начинает разговаривать? И, в общем-то, он Ну, надо посмотреть, не буду говорить, надо посмотреть. Это я посмотрел вторую часть, да, 21 октября 2015 вообще ничего не сошлось. Вообще ничего. У них нет сотовых телефонов. У них нет сотовых телефонов. Нет. У них есть какие-то очки непонятные, в которые они вроде бы как говорят. И все, что вот было, ничего не сделано. Нет этой пиццы, нет летающих автомобилей, нет даже этих сраных зашнуровывающихся кроссовок, о которых есть какое-то сообщение, что они теоретически могут появиться. И нет летающих досок, о которых есть тоже якобы теоретическое сообщение, что они существуют. То есть нет пока, нету, мы... Не достигли мы того будущего, которое Земекис нарисовал. Да, ну давай. Ответим на вопросы, наверное. Давай. Так. Слава, почему ватники так боятся 5-11-17? Всю группу в Волгограде на уши поднял. Они говорят, что народ друг друга стрелять будет. Ну, народ это они. Если они друг друга стрелять не будут, значит, народ и не будет стрелять. Если они готовы стрелять друг друга, значит, в любом случае, 5-11 состоится. Потому что все же зависит от их готовности. Mm-hmm. От этого уже никуда не деться, так я скажу. А ты посмотрел, там разместили логотип, я же не сказал. А, я не слышу. Ребята разместили логотип на, в Москве на этом самом арт-подготовке. Ну, я прислал тебе. Тоже не посмотрел? Не, не успел. Смотрю. Ну, ладно, тогда на завтра оставим. А я что-то пробовал, у меня ничего не открылось. Ставим на завтра. Да. Тут что-то про Поклонскую очень много сегодня пишут. С этим какая-то новость связана? Или что-то про каких-то негров и Поклонскую? Или это и в чате люди просто между собой разговаривают? Я про это не читал. Так. Что-то тут вопрос сложно мне находить. Тут чат, конечно, вот требует, чтобы мы чистили чат. Там требует? Ведь, да. Это как Путину, да? Путин потребовал чего-то. На Ютубе хит профессора Лебединского «Ватники». Я смотрел, ничего. Мне понравилось. Так. Но он добрый, конечно. Он же выбросил фразу «Они мешают нам жить». Фразу Майка. Он поет «Надеюсь, что ты не такой», да? Ну да. Он дает им возможность. Цените, ватники, что он дает вам возможность. Так. Люди боятся войны, насмотрелись Украины, пишут. Все нормальные люди боятся войны. Война, в общем, приносит очень много несчастий, поэтому это на генетическом уровне у человека. Не боитесь, что вашей революции воспользуются белоленточники Макфелла? Вот этого я точно не боюсь. Значит, представляешь, как либералы воспользовались революцией. Это же обхохочешься. Это где было такое, чтобы либералы воспользовались революцией? Ну, это единственное Майданом, но там же как бы ничего завершено не было. И мы же не планируем выходить и махать флагами. Там совсем по-другому планируем все делать. Мир скатится там ровно на 95%, пишет. Да, мир скатился уже ровно на 100%. Макс, будет ли медаль за бои в Сирии, как за возвращение Крыма? Наверняка, представляете, причем через некоторое время будут герои там эти сирийские, которые будут петь под гитару какие-то гнусавые песни, будет это ужасно совершенно, да. А самое страшное, что через некоторое время появятся лжегерои из Сирии, да, как вот там лжеафганцы, как я тут одного афганца, без ноги афганец, настоящий, все, с медалью. Я спрашиваю, ну как же у вас в Совете сидит лжеафганец? Я же с ним вместе служил, он портянки раздавал, в обозно-вещевой службе работал у меня в отряде, в пограничном. Как же он у вас числится афганцем, там туда-сюда, что за фигня? Да ладно, он хороший парень, Слав, не надо. Вот это вот, хорошие парни, они там будут везде, в том числе и среди сирийских летчиков. Ну, в смысле, российских, но воевавших в Сирии. Да. Хотя, с другой стороны, я думаю, что после того, как мы возьмем власть, это не будет почетным. Слава, в Саратове ликвидировали последний детский дом. Да, пытались, я так понимаю, что, значит, удалось. Значит, удалось. Власть, которая работает на благо народа. Вячеслав, а чем и как закончилась последняя ваша избирательная кампания? А мы говорили это 3 года назад, да, ровно, кстати, 3 года назад. Это избирательная кампания Саратовскую областную думу. Я шел по Волжскому району, где я родился, вырос, где меня знает как каждая собака, где за меня проголосовала, по мнению тех людей, которые делали выборы, вернее, которые подтасовывали выборы, потому что, ну, они откровенно все рассказывали, они говорили, что более 83% за меня проголосовал, сколько точно они уже не уточняли. Ну вот, я не победил человека, которого в этом районе не знает абсолютно никто, но за которого скомандовали заносить. Ну что ж, там карусели, на каруселях проголосовало по открепительным этим 13, что ли, тысяч, сколько ты не помнишь? Ну, больше, чем на некоторых участках, больше, чем, ну, чем там проживало. Ну да. Ну, в смысле, жителей. Ну да, больше, чем жителей проголосовал там по каким-то открепительным, то есть таким смешным, у которых в левом углу была галочка, и нужно было к секретарям подходить и все это делать. Очень забавно. Открепляйте. Так что... Опа, что-то у меня чат не грузит. Так что так грустно. Поэтому, когда говорят, а что это вы вот хотите революцию и не хотите вот так вот мирным путем? Ну, блядь, не хотим мы мирным путем. Вот такой мирный путь, он заебал. Понимаете, заебал. Так, а это что за фотки тут? Что-то я не знаю какие-то. Я, ну вот я тебе как раз и отправлял там эти. А-а-а. Ну ладно, тогда на завтра посмотрим. Да, что-то у меня никак не это, заглохло все. Чат у меня завис. Сейчас я крутану тут немножко, обновлю. Может что-то появится. Так. Вот, видеообращение от Анны Лудиной. Шарим обязательно требует встречи в прямом эфире на его канале, чтобы показать альтернативную точку зрения его зрителям. Да не вопрос. Значит, пока и да не вопрос. Ничего. Я не думаю, во-первых, что какой-нибудь Шарий решится устроить с нами дебаты. Не, ну я его послушал, ну что-то... Я что-то не пойму его, как-то там непонятно. Он с кем-то, он же дискутирует не с русскими, он дискутирует с украинцами по украинским средствам массовой информации. Поэтому, ну, я не слушал его. Как-то. Да, он к нам он вообще мало относится, и поэтому нам-то какая. Но он говорит, что типа основной посыл такой, что вот они там все врут. Ну да, ну врут, кто говорит, что нет. Ну, все не все, но условно говоря, ну врут, да. Не, ну средства массовой информации. Они для этого и нужны. Они для этого и существуют, что. Тем более, когда Коломойский там да, владелец этих средств. А что вы хотели от них? Ну вот, собственно, в этом подаче, я так понимаю. Вячеслав, почему вы игнорируете дядю Юру? Кто его не игнорирует? Мы его послушали, посмотрели. Ну, почему он одинаковый все время, чего вы игнорируете? Слава ваша, крыша фонд Фритьофа Нансена. Вообще-то это я крыша фонда Фритьофа Нансена, потому что я его президент. Нет, но они думают, что есть Фритьоф Нансен какой-то. Что есть некий Нансен. Фритьоф Нансен, который крышует Мальцева, да? Да. А вполне я допускаю. Но Фритьоф Бальдерович Нансен это святой человек. Я вполне допускаю, что он мой ангел-хранитель. Вполне допускаю. Поэтому это мой герой. Когда вот спрашивают, говорит, вот ваш, какие у вас идеалы? Вот Нансен идеал для меня. Идеальный человек, сверхчеловек. В самом ницшеанском понимании этого слова. Сверхчеловек, вот Нансен. Поэтому я преклоняюсь перед этим человеком. Так что, крыша фонд Нансена. Хорошо, в принципе, такая, нормально. Нет, ну, а может быть, в какой-то мере вам люди правильно пишут. Кармишин, когда нам пришлось его спасать от тутошних ментов, прокуроров и так далее, я не знаю, получил бы ли он политическое убежище, если бы он не был исполнительным директором фонда Нансена. Понимаешь, то есть Ради. Совершенно нафиг никому не нужен был его там в дверь, он в окно, его, блядь, из окна. То есть отовсюду гнали. Никому не нужен вообще абсолютно человек, который, жизнь которого в опасности. Потому что тогда особо с Путиным никто, кроме грузин, не воевал. Так Кармишин даже и грузинам не нужен был. Они сказали, мы любим Путина, нам нафиг не надо. Представляешь, Саакашвили был у власти. Никто не хотел, мы ничего не просили. Мы просили просто дать возможность человеку скрыться, чтобы его не отдали сюда и здесь не посадили в тюрьму. Мы же понимали, что будет, что будут пытки, что будет тут и так далее. Вот. И оказалось, что шведская королевская семья заинтересовалась. А я допускаю, что именно из-за того, что он исполнительный директор фонда Нансена, ну, угу. Так сказать, жена короля Швеции, шведская королева, она является своего фонда Нансена, там, ну, тронирует она, ну, свой какой-то, ну, она посмотрела, почему нет-то, да, что там, если там тучу арабов, они совершенно спокойно негров туда загоняют, то почему одного Кармишина туда не загнать? Под Нансена. Да, Саакашвили на дебаты. Да под Нансена, да, под Муху, да. Да, Саакашвили, если сюда бы пришел, с удовольствием мы бы с ним поговорили. У меня, я говорю, очень много есть вопросов, которые ему задать, и некоторые для меня прям тайны. Я бы хотел ее раскрыть. Вячеслав, вы читали статью Аркадия Бабича, будет с России с нами, поделитесь впечатлениями. Да, я не читал, я выдержки, вот как раз. У меня прям несколько кусочков было, на чем мы, собственно, и закончили. То есть там как раз он пишет, мне вот как раз этот кусок прислали, пишет, почему русские хотят войны. Он вот как-то вы угадали, у меня прям последний вот, стоял. Он написал, сейчас я могу сказать что про мою страну, мой народ хочет войны, откуда это берется, из зомбоящика и так далее. Ну, говорит про люмпинов, про тех, кого, про кого мы вчера говорили, и ты надо мной посмеялся. Видишь, на самом деле ситуация какая? Вот они в людях пробуждают самые темные подвалы, вот в этих гопниках, в этих люмпинах. И они думают, что это будет обращено им на пользу против нас. Вот хуюшки вам. Это будет против вас обращено, господин Путин. Ты думаешь, люмпины с тобой пойдут? Они со мной пойдут. Мы с ними на одном языке разговариваем. Они меня понимают, тебя они не понимают. И Голикову твою с ее самолетами не понимают. И Патрушева твоего не понимают. И никогда не поймут всю твою пидросню. Они нас понимают, мы такие же. Мы тоже люмпины, мы тоже маргиналы. Они пойдут с нами, пойдут мочить вас. И не в сортире. А где в ванной? В ванной. У нас секция. Конечно. И ванна. В бассейне. Так что, что-то я разошелся. Ну, то есть расходился. Расходился, да. Спасибо за то, что нас сегодня смотрели. До новой исторической эпохи осталось 744 дня и полтора часа. И я думаю, что мы их классно проживем, подготовимся и свершим. До свидания.